Да, я слушаю. Здравствуйте, кто такой Женя? Здравствуйте, я Женя. Живой Женя, отлично. Это вас Транспресс-агентство международное беспокоит. Здравствуйте. Да, Московское бюро, меня зовут Анна Смоченко. Скажите, пожалуйста, это сайт Хамовнического суда, это ваших рук дело? Нет, вы что, ни в коем случае, я же не хакер. А кто вы? Я просто человек. Евгений, нет, на самом деле, это серьезно, я хочу историю про это написать. Я вам совершенно серьезно отвечаю, понятия не имею, кто взломал этот сайт, я знаю, что на нем висит мой телефон, я знаю, почему он был взломан. Да? Но почему туда повесили мой номер? Я даже ума не приложу. Евгений, хорошо, почему был взломан сайт? Ну, потому что этот суд был первым судом в современной истории России, который провел инквизиционный процесс, и многим людям, у которых есть мозги, а не православие в голове, да, это не нравится. И таким образом они выражают свой протест против действий продажного суда. Ясно. Вы не могли бы представиться? Меня зовут просто Евгений. Просто Евгений. Фамилию можно? Евгений Вольнов. Вольнов. Вольнов. Ясно. Чем вы занимаетесь? Как? Я блогер. Блогер, ясно. Как ваш телефон оказался на сайте? Почему? Понятия не имею. Я на самом деле занимаюсь таким активным блогингом. Мой номер есть в сети во многих местах. Многие люди могут мне позвонить со мной пообщаться. Вот, и скорее всего, именно по этой причине, потому что я с радостью принимаю звонки и общаюсь с людьми, именно поэтому мой номер там и оставили. Как я понимаю, ну, именно Но это побудило. Но вы даже предположить не можете, много было хакеров, один был человек, кто за этим стоит? Ой, вы знаете, это настолько сложный вопрос, я даже предположить не могу. Может, то есть вполне возможно, что это все реализовал один человек, а может быть их было много. То есть тут как бы... На самом деле я считаю, что сайт был взломан, так сказать, не взломан, да, а это просто утечка информации. Или, как это довольно часто бывает в таких вот организациях, используются довольно простые пароли типа админ-админ, и доступ к админке, в принципе, ну, он очень простой. То есть его может получить любой школьник. Ясно. Как вы думаете, что наказание какое-то, если найдут, будет? Я думаю, что могут, ну, могут расстрелять, могут отправить на каторгу, на кол посадить, сжечь. Это же Россия современная. Тут за хулиганство сажают на 2 года. Здесь, ну, можно, может быть, все что угодно. Страна чудес. Скажите, ну, вам сегодня весь день будут звонить. Вас мне же звонили, я вот с радостью принимаю звонки, потому что мне интересно, на самом деле, реакция, так сказать, публики на это. Нет, ну, а с другой стороны, согласитесь, что этот процесс настолько привлек внимание всех, да, что реакция, в принципе, хакеров, которых взломали, она вполне естественна. Ведь это просто немыслимо, то, что происходит. Вы сами поддерживаете девушек из банды? Я поддерживаю то, ради чего они пришли в храм Христа Спасителя. Их основной протест против слияния церкви и государства, точнее, ну, вот той вот церкви, которая сейчас есть в России. В принципе, цель, которую они преследовали, они ее достигли. Даже сев на 2 года, да, они, все эти 2 года у них будет повод напоминать и пытаться как-то вот... То есть они сейчас расшевелили огромный муравейник просто. Да. И это очень хорошо. Ну, то есть я думаю, что давно пора уже было это сделать, потому что взорвавшиеся как власти церковные, так и госвласти, им должно нужно дать пинок. Ну, вот. Хорошо. Евгений Вольнов, правильно, Вольнов, да, блогер? Да. Все, спасибо вам огромное. До свидания. Да, до свидания.